Глава 17. «Этот негодяй преследует нас. Хочет сорвать матч. Он отправил сюда своего клона, чтобы тот следил и докладывал», сообщил я, как только вся команда собралась в комнате, которую я делили с Исаном. Грим у него никакой. Это ж надо додуматься. Маскироваться под инопланетную расу, которой не существует. Аманда, похоже, больше была задета этим обстоятельством, чем самим фактом слежки. Да уж, таких новостей друзья, конечно, не ожидали. В отеле нам выдали одну комнату на двоих, и когда в нее набилось 8 персон, я отчетливо ощутил, как нас все-таки много. «Вы уверены?» — спросила Диана. Мы слышали каждое слово. Он сказал: «Конечно, сеньор Линготта». «Другого сеньора Линготта не существует», — ответила Искра, кипя от негодования по поводу нашего внезапного открытия. «Фактически это не совсем так», — возразил Туэркас, у которого был доступ к триллионам файлов. «Есть малышок Линготта, специалист по спасению зайчиков на Луне. И есть еще Фабиола Линготта, виртуальная певица и искусственный интеллект». Мы уставились на него с каменными лицами. «Ну хорошо, хорошо. Я тоже думаю, что это наш сеньор Линготта». «Его шпион сказал, что уже выполнил задание», — размышляла Диана. «Что он имел в виду? Какое задание?» У Себы округлились глаза. «А что, если он испортил перчатки, как в прошлый раз? Не хочу я быть опять примагничен». «Себа, ты теперь запасной», — начал Исан. «И что? Тем более. Буду сидеть прямо под камерами. Случись чего, и мое фиаско покажут крупным планом». «Себа прав. Туэркас, просканируй перчатки и форму», — сказал я, как раз когда в комнату вошел сеньор Хикс. «Ах, вот где вы все. Замечательно. Ну как, домашнее задание сделали? По теме химические реактивы. Так, давайте сдавайте. У вас было 2 дня. И никаких «но». И еще кое-что. В актовом зале стоит огромный кносоп. Бика, ты был к нему ближе всех. Обратили внимание, как ярко светится куст? Это потому, что горшок из стали. Смола вступила в химическую реакцию. Удивительно, правда? Сеньор Хикс, вы не поверите. Мы тут такое узнали». Искра ввела его в курс дела, рассказав о нашем открытии. Учитель задумался, а потом спросил. «Каким образом думаете проверить, что костюмы в порядке? Их просканирует Туэркас, а мы все ему поможем. Осмотрим каждую деталь», — объяснил я. Сеньор Хикс кивнул, и было видно, что он гордится нами, нашей самостоятельностью и командным духом. Себа осмотрел перчатки, Диана — ботинки, Исан — кофты, а Джелли — штаны. Затем все это проверил Туэркас. Наконец, Аманда взяла и сварила защитное зелье из зубной пасты, экстракта мандрагоры и эссенции лупианского пука. Исан вызвался добровольцем. Воняло жуть. Мы поспешно зажали носы, когда волшебница открыла флакончик с зельем. Даже сеньор Хикс сбился с мысли и умолк. «Этого хватит, чтобы никто к нашим костюмам и близко не подошел», — пообещала Аманда, довольная результатом. Но радовались мы недолго. В дверь комнаты постучали. Себа открыл, все еще широко улыбаясь. Вообще странно видеть его таким. Обычно он не улыбается. Вот и сейчас, обнаружив за дверью Минотавриху с каменным лицом, он снова стал собой. «Ну, добрый день. Простите за беспокойство, мне очень неловко, однако нужно вам сообщить. Тренировочную площадку по космоболу, которую мы забронировали для вас, пришлось закрыть». «Как? Что случилось?» — спросил Исан. «Поломка в генераторе невесомости, из-за которой невозможно создать условия для полноценной космобольной тренировки». «Поломка?» — уточнил я, нахмурившись. «В механизм попали ватные палочки. Очень много. И его заклинило. Наши техники уже работают, но вряд ли починят сегодня», —